«Увы, да», — сказал МакГоун, отвечая на ее вопрос. «У меня плохие новости для тебя. Очень плохие. Тебе нужно бы подготовиться». «Я готова выслушать тебя, говори же», — перебила она нервно. Потом, словно ее вдруг осенило. «Что-то с родителями?» МакГоун медленно наклонил голову. «Да, с родителями. И самое плохое. Боже, нет, они...» Она запнулась, будто не в силах вымолвить это слово. «Да. Не знаю, как сообщать такие вести, но... боюсь, что оба они мертвы». Синтия спрятала лицо в ладонях и вскрикнула. Потом позвала: «Пейдж! Пейдж!» Пейдж опрометью вбежала в кабинет. «О, Пейдж! Мои мама и папа!» — воскликнула Синтия. Когда же подруга заключила ее в свои объятия, она повернулась к МакГоуну. «Это была автокатастрофа?» «Нет», — он покачал головой. «Знаешь, Син, лучше я пока не буду тебе ничего больше рассказывать. Тому, что может вынести человек, тоже есть предел. С тебя достаточно». Пейдж горячо его поддержала, еще крепче обнимая Синтию. «Да, прошу тебя, милая, тебе нужно успокоиться, взять себя в руки». Поэтому прошло еще четверть часа, прежде чем Синтия, новая личность в новом сценарии, узнала некоторые подробности убийства своих родителей. С этого момента ей оставалось только плыть по течению. Уинслоу, МакГоун и Пейдж посчитали, что Синтия находится в состоянии шока, в чем их еще более убедила ее рассеянная покорность. К МакГоуну скоро присоединились двое полицейских в форме, один из которых сразу сел к телефону. «Мы поможем тебе срочно вернуться домой», — сказал МакГоун Синтии. «Я уже отменил твои остальные лекции. Сегодня же вечером ты отправишься в Майами прямым рейсом. Наша машина доставит тебя в аэропорт». «Я полечу с тобой, Син», — сразу заявила заботливая Пейдж. «В таком состоянии тебя нельзя оставлять одну. Я могу сама упаковать твой чемодан, если не возражаешь». Синтия только отрешенно кивнула и буркнула «спасибо». Полезно иметь спутницу в дороге, хотя она сразу решила, что долгое присутствие Пейдж в Майами ей решительно ни к чему. Она вытянулась на кушетке, на которую ее прежде усадили, и закрыла глаза, отстранившись от окружавшей суеты. «Вот и свершилось», — думала она, — «родители мертвы, долгожданная цель достигнута». Почему же не ощутила она той эйфории, той радости, которую предвкушала? Все ее чувства сейчас сводились к одному — полнейшей опустошенности. Это оттого, вероятно, что никто, кроме Патрика Дженсона и ее самой, никогда не узнает правды. Почему было совершено это убийство? И кто его так гениально спланировал? Она по-прежнему не сожалела о содеянном. Такая развязка была необходима. Своего рода логическая концовка, возмездие за зло, причиненное ей. Только такой и могла быть расплата за изломанное беспросветное детство, которое устроили ей Густав и Эленор. Вот и выросла она такой, какая есть теперь, то есть человеком, который, как она по временам честно признавалась, не нравился ей самой. Жизненно важный вопрос. Была бы она другой? Могла ли она стать иным человеком, если бы не семена ненависти и гнева, посеянные извращенными домогательствами отца и лицемерным невмешательством матери? Конечно, да.